Потом я еще подумал, если я, частное лицо, вот так элементарно, менее чем за сутки при помощи одного друга, одной секретарши и двух телефонов собрал этот пусть и не говорящий ничего определенного, но весьма настораживающий материал, куда смотрят наши бравые стражи государственной, равно как и общественной безопасности? Как это было у Рыбакова в «Тяжелом песке»? Если муж человек ученый и все время смотрит в книгу, то куда остается смотреть жене? Жене остается смотреть направо и смотреть налево. И тут же вспомнил про лжи Евтюхова. Евтюхова. Ага, значит и стражи пляшут где-то поблизости. Совсем хорошо. Я-то им на кой ляд сдался? Такое впечатление, что ФСБ смотрит куда угодно, и направо, и налево, но только не в книгу. Впрочем, этим нас тоже не удивишь. Как и лучевой болезнью с доставкой на дом. Мы привыкши. Мы, блин, претерпемши. А все-таки обидно. Еще некоторое время я предавался неопределенным, но вполне мрачным раздумьям, а потом позвонил Борис Иосифович, чтобы я пришел за вожделенными дензнаками, и стало мне уже совсем не вмоготу, потому что все предлоги исчерпались, и надлежало мне теперь брать ноги в руки и ехать к Тоне выражать соболезнования, и как-то втереть ей деньги, которые были пенсией, так сказать, от командования вдове погибшего бойца. Но командование на этом поле такое уродилось, что даже объяснять вдове ничего не могло. Придется врать насчет старого долга, который мне все было не собраться отдать. А вот теперь, елы-палы, нашел удобный момент. Собрался. Хоть волком вой, честное слово. Жаль, у меня любовницы нету. Поехал бы потом к ней, она бы мне водочки поднесла, или даже коньячку, смотря по чувствам. Я бы отказался, конечно, а, впрочем, может и нет. Выпил бы, тельник бы на себе порвал, и сердце измученное выкатил для обозрения. А она бы меня поутешала. Чего ей не поутешать-то? Я уж уйду скоро. Она опять вздохнет свободно. Потом позвонила Катечка. «Антон Антонович, к вам посетитель на собеседование». «Кто?» «Мужчина, Антон Антонович», — исчерпывающе сообщила Катечка. «Некто Викентий Егорович Бережняк, 68 лет». «Однако, заранее записывался?» «Нет. Четверть часа назад пришел. Я сказала, что вы примете только при наличии свободного времени, а если не примете, то запишу его на вторник». Я глянул на часы. Тоня, может, еще на работе. И вообще, поеду попозже, чтобы сюда уже не возвращаться. Я сгреб распечатки и сказал: «Приму». Так, вероятно, Сократ, или кто там, мог сказать о чаше с ядом, поднесенной ему благодарными согражданами. Через минуту дверь открылась, и он вошел.